Глава 5. Илья. «Малыш, открой, пожалуйста. Стою под дверью Яночки. Позволь мне все тебе объяснить. Ну что я, как мальчишка-подросток, разговариваю с тобой через дверь? Я же знаю, что ты дома». Смотрю в глазок. Она смотрит в него прямо сейчас, уверен в этом. Потому что, когда я подошел к двери и нажал на звонок, в глазке через несколько секунд потемнело, а до этого был виден свет. «Ян, ну мне что, всем твоим соседям рассказать, почему мне пришлось уехать из зала?» Стою тут, как идиот, с букетищем роз и разговариваю с дверью. «Солнце, ты откроешь или нет?» Жду еще несколько секунд и глубоко вздыхаю. «Я тебя понял». Кладу на пол букет, разворачиваюсь, иду к лифту, нажимаю на кнопку. Но тут случается чудо. Дверь ее квартиры открывается, и на пороге появляется Яночка. В белом шелковом халатике, в меховых тапочках. Вся такая нежная, домашняя, а лицо сердитое. «Я вообще не собиралась общаться с тобой после концерта, который ты устроил в машине. Ничего не перепутал?» Выгибает красиво очерченную бровь. «Я тебе кто вообще? Девка с улицы? В зале в любви мне признаешься? Говоришь, что хочешь поскорее остаться со мной наедине, планируешь поехать со мной в ресторан, а потом вдруг сбегаешь и ведешь себя как клоун в цирке. С кем ты был в машине?» Скрещивает на груди руки. «С другой? Сколько их у тебя?» «Да, я был не один, но...» «Я так и знала», усмехается. «Вот же дурочка, а? Повелась на твои красивые сказки о любви. Я был с дочкой». Вру, заранее придумав эту версию. Яна, она очень плохо пережила наш развод с женой. Сама понимаешь, девочки, они же почти всегда встают на сторону матери. Кристина считает, что я виноват в распаде семьи, но это не так. Она просто не знает, как долго мне выносила мозг ее мать. И что я уже просто не смог это терпеть. Тяжело вздыхаю. Мы только начали налаживать отношения с дочкой. Поэтому я пока не сказал ей, что у меня появилась любимая женщина. Обязательно сделаю это, но чуть позже. И даже познакомлю вас. Уверен, вы подружитесь. Просто сейчас не время. Она до сих пор жалеет мать. Яночка резко меняется в лице, виновато смотрит на меня. «Илюш», — протягивает, чуть ли не плача. «Милый, ну это же совсем другое дело». Подходит ко мне и крепко обнимает. «Прости, что неправильно все поняла. Если б я только знала, что ты был с дочкой, то не посмела бы к вам подъезжать». «Господи», — прерывисто вздыхает, — «ну какая же я глупая! Как я могла подумать, что у тебя кто-то есть?» «Не переживай», — целую нежные губки. «Ты ни в чем не виновата. Я бы все тебе объяснил. Я бы сразу позвонил тебе, малыш, но ты оставила на работе телефон. Не знал, как с тобой связаться, поэтому решил приехать, чтобы ты не накручивала себя». Яночка одаряет меня счастливой улыбкой. Берет за руку и ведет в квартиру. «Сегодня, чур, останешься у меня. Это приказ!» Подмигивает, повернувшись к плечу, берет цветы и заводит меня в квартиру. «А я нисколько не против. Мне терять нечего. Жена все знает, и это даже к лучшему. Потому что я устал разрываться между Алиной и Яночкой. Устал скрывать наши отношения, прятаться по отелям, врать, что задерживаюсь на работе. С этого дня я полностью свободен. Осталось только подать на развод и поделить имущество. Как же хорошо, что я вовремя подстраховался и увез из домашнего сейфа все деньги. Как чувствовал, что это нужно было сделать. А если бы оставил их там, то Алина не упустила бы возможность прибрать их к своим рукам. Как раз сегодня она и собиралась это сделать. Но ее ждал неприятный сюрприз. Это мои деньги, и я буду ими распоряжаться. Она получит ровно столько, сколько ей положено. В Вологде мы продали две квартиры, трешку, в которой жили. Она на минуточку была куплена еще до брака с Алиной. И ее однушку, которую сдавали долгое время. Дача и гараж тоже были куплены на мои деньги, но уже в браке с Алиной. Я не собираюсь бегать по судам и доказывать, что в семье зарабатывал я И я всех обеспечивала, а не жена, которая получала копейки, работая в школе. Вот я и отдам ей деньги за ее однушку. В Москве она точно ничего на них не купит, а в Вологде смело возьмет себе маленькую квартирку и будет в ней жить. Я же не собираюсь оставлять ее без крыши над головой. У меня так-то тоже есть сердце. А что делать с Кристиной? Дочь случайно узнала о моей измене и очень сильно обозлилась. «Как ты смеешь унижать ее?» — крикнула Крис, войдя в нашу спальню. Подбежала к Алине, обняла ее и посмотрела на меня волчонком. «Я от тебя такого не ожидала. Мама не заслужила такого жестокого обращения, понял? Кого ты там нашел?» — прищурилась дочь. «Молодую?» «Я все слышала. Можешь не выкручиваться». «Ну, раз нашел себе моложе и стройнее, так и иди к ней. Что стоишь? Иди!» «А маму не смей трогать, ясно тебе или нет?» Кристина впервые в жизни разговаривала со мной в таком тоне. Ни капли уважения к родному отцу. Понятное дело, что она встала на сторону Алины. Она же считает ее родной матерью. Я вообще не понимаю, как так получилось, что моя дочь настолько сильно полюбила ее. Они же как родные мать и дочь. Помню, Кристинка еще совсем маленькая была, вроде во втором классе училась. Так вот она 8 марта взяла из дома духи родной матери, принесла в школу и подарила Алине. Она тогда была ее классным руководителем. Дочь мне ничего не сказала про этот подарок. Я это потом узнала от самой Алины, когда мы начали с ней встречаться. «Я чуть не расплакалась», — сказала тогда Алина. Еле-еле сдерживала слезы во время урока. Смотрела то на красивый флакончик духов, то на Кристину, сидящую за партой. «Она такие трогательные слова мне сказала, когда вручала подарок», — всхлипнула Алина. «Она сказала, что я напоминаю ей маму, и что она будет очень рада, если я приму от нее эти духи, и от меня будет пахнуть так же, как пахло от мамы». Я нисколько не удивлен тому, что Алина понравилась моей дочери. Она очень добра к детям, безумно любит их. Поэтому и мечтала родить мне много детей, но так и не получилось. Всю жизнь отдала моей Кристинке, заменила ей мать. И я за это очень благодарен ей. Но я не могу в благодарности за воспитание дочери жить с ней до старости лет. Меня тоже можно понять. Я публичный человек. Постоянно нахожусь на людях, общаюсь с влиятельными людьми. Посещаю светские мероприятия, на которые попросту не могу взять с собой супругу, которая, как бы это помягче сказать. В общем, мы теперь с ней слишком разные. Алина выбралась из провинции, но провинция так и осталась в Алине. Вот недавно ехали с ней в машине, я говорю, давай на вечер закажем лобстеров, шмобстеров, креветок, лангустины, шмангустины. Короче, все, что плавает в море. Жена усмехнулась. «Это что-то на богатом», — вздохнула и покачала головой. «Илюш, мы как в Москву переехали, так ты только на богатом и разговариваешь. А мне так хочется общаться с тобой, как раньше, на родном». Вот про это я и говорю. Провинция чистой воды. И никак не хочет подстраиваться под московский ритм. Умеет борщи варить? Отлично. Рубашки стирать тоже хорошо. Уют и порядок в доме поддерживает. Супер. Но мне от нее нужно, чтобы она выглядела не как домохозяйка, а как жена успешного бизнесмена. Чтобы была вся подтянутая, ухоженная, стильно одетая. Одним словом, такой, как выглядит жена московских бизнесменов, которых я встречаю на мероприятиях. А мне стыдно с ней в люди выйти. Что обо мне подумают? Будут говорить, что Романович не дает жене деньги на спортзал и косметологов? Она говорит, что знает себе цену, и ей не нужно ничего подтягивать. Ее все в себе устраивает. А меня нет. Мы уже не в Вологде живем, алло. Мы так-то стали важными людьми в Москве. Так будь добра соответствовать статусу своего супруга. А ее, видите ли, все устраивает, и меняться мы не хотим. Что ж, как знает, я это терпеть не собираюсь. В конце концов, меня с женой еще никто нигде не видел. Я здесь человек новый, можно сказать. Вот разведусь и буду на все мероприятия брать с собой Яночку. Солнышко мое всех затмит своим присутствием. Деловые партнеры обзавидуются, что у меня такая молодая и красивая женщина. Именно такая и должна быть рядом с успешным мужчиной. Этот бриллиант будет сопровождать меня на всех важных мероприятиях. Она будет подчеркивать мой статус. Лежит рядом со мной моя нежная кошечка, мой ангел в белом кружевном белье. Вот это ножки, а? Вот это я понимаю. А какая гладкая кожа, такая гладкая вся, что хоть в кёрлинг ею играй. Целует меня нежно-нежно, проводит пальчиком по моим губам, игриво улыбается. Ах, эти губки, сплошное целование. Протягивает бархатным голосом, снова приближается и закусывает мою губу. Рядом с ней чувствую себя мальчишкой, познающим все прелести первой любви. Обвожу ее взглядом, наполненным страстью, любовью, желанием, и с языка срывается. «Выходи за меня, любимая!»